Глава 14. «Как у вас мило!» Флоренс Несбит оглядела комнату так внимательно, как будто видела ее впервые. Джейн с любезной улыбкой радушной хозяйки наблюдала за сестрой. Захочет ли когда-нибудь мистер Несбит рассказать младшей дочери о родственных отношениях с мисс Сомерсвиль? И он, и Джейн еще не заговаривали о такой возможности, а доверчивой Флоренс было достаточно рассказа отца о том, как молодостью он был дружен с семейством Сомерсвилей. В гостиную заглянул Ричард, обещавший сестре не показываться, пока мисс Несбит не освоится в их доме. «Я вижу, вы тут мило болтаете, дорогие леди». Его развязность отнюдь не смущала Флоренс. «Надеюсь, для меня найдется чашечка чая и кусочек пирога?» Джейн сердито прищурилась, но Ричард уже уселся к столу между ней и мисс Несбит. «Дорога не сильно утомила вас, мисс Несбит?» — обратился он к гости. «О, мы с отцом привыкли путешествовать и часто проезжаем за день куда большее расстояние». Флоренс наверняка слышала о репутации Сомерсвилля, но держалась с ним приветливо, в отличие от Кэролайн Уитман, так и не решившей относиться и к Ричарду с симпатией или же с опаской. Мисс Сомерсвиль налила брату чай и положила на тарелочку кусок шарлотки. Она уже задавала Ричарду вопрос, не желает ли он стать соперником Филиппа Рис-Джонса. Пребывание в одном доме всегда способствует сближению молодой леди и джентльмена, а мистер Сомерсвиль бесспорно лучше Филиппа владел искусством нравиться женщинам. «Я бы не желал видеть Рис-Джонса своим врагом». Ричард, к удивлению сестры, не прельстился хорошим приданым и будущим наследством мисс Несбит. Кто знает, на что он способен в гневе. Да и отец твоей новой подруги не кажется мне таким уж добрым дядюшкой. Сколько бы он ни говорил, что с нашей семьей его связывают давние узы, я не припомню, чтобы он когда-нибудь держал меня на коленях. Джейн не осмелилась защищать мистера Несбита. Вдруг ее незадачливый братец начнет о чем-то догадываться? Что ж, если Ричард не желает ухаживать за Флоренс, так тому и быть. Возможно, это и к лучшему, решила мисс Сомерсвиль. Она никому бы в этом не призналась, но ее раздражала Флоренс. Она старалась убедить себя, что не испытывает к сестре ревности или зависти, но если это и в самом деле так, почему ей не нравится прелестная девушка, не имеющая, как кажется, ни одного недостатка? Впрочем, пару дней назад Джейн поняла, в чем причина, а помог ей в этом странный и неприятный сон. Мисс Сомерсвиль словно бы стояла перед большим напольным зеркалом и поправляла напоследок прическу перед тем, как отправиться в церковь и принять участие в венчании Сьюзен. Отражение показалось ей искаженным, словно в зеркале был изъян, и лишь спустя некоторое время она вдруг с ужасом поняла, что из рамы на нее смотрит Флоренс Несбит. «Что вы здесь делаете?» — скрикнула она и отпрянула от зеркала. «Я буду подружкой невесты на свадьбе Сьюзен и Генри. Разве вы не знаете?» Флоренс напротив шагнула из рамы к Джейн. «Ничего подобного. Это я подруга Сьюзен, а вы с ней едва знакомы». От возмущения Джейн позабыла о страхе. «Это не важно», — хихикнула мисс Несбит. «Мы так похожи, никто и не узнает, что это я, а не вы». «У нас обеих светлые волосы и серые глаза. Но это не значит, что кто-то из моих друзей способен нас спутать. Вы лишились разума, если верите, что сможете заменить меня». «Зато вы надеетесь, что сможете заменить меня». Флоренс перестала улыбаться. Ее взгляд словно выпускал маленькие серебристые иголки, впивавшиеся в лицо Джейн. «Я знаю. Вы хотите отобрать у меня все, что у меня есть по праву, а меня сослать на ферму воспитывать вашего незаконного ребенка». «У меня нет никакого ребенка», — хотела ответить мисс Сомерсвиль, но накапливающийся постепенно гнев внезапно прогнал разумные мысли. «Уходите!» — закричала она и резко толкнула мисс Несбит обеими руками. Ей захотелось вернуть Флоренс обратно в зеркало, в раму, из которой это вышло, чтобы испортить ей настроение перед венчанием подруги. Мисс Несбит, очевидно, не ожидала подобной грубости со стороны собеседницы. Она не успела отпрянуть и не смогла сохранить равновесие. Джейн смотрела, как ее сестра падает назад в раму, но рама, к ее изумлению, оказалась не пустой. Там было зеркало. Мисс Несбит налетела спиной на его гладкую поверхность, и стекло не выдержало удара. Десятки осколков брызнули во все стороны, большинство из них посыпалось на голову и плечи девушки. Джейн закрыла лицо руками, чтобы уберечь его от летящих осколков и не видеть, что стало с сестрой. Флоренс закричала, и Джейн проснулась. Она долго не могла успокоиться. Ее колотила нервная дрожь, а руки никак не согревались. Но необходимо было заняться повседневными делами, и кошмар мало-помалу утратил свою реальность. Джейн закончила утренний туалет, позавтракала вместе с братом и обсудила с экономкой список блюд, которые должны быть поданы на обед по случаю начала визита мистера Несбита и его дочери. Позже, когда Джейн осталась одна в своей гостиной, она заставила себя вернуться к ужасному сну и обдумать его. Мысленно отбросив напугавшие ее подробности вроде выхода Флоренс из рамы и разбившегося зеркала, молодая леди смогла прийти к важному для нее выводу. «Теперь я знаю, почему никогда не смогу полюбить сестру. Она так похожа на меня, вернее, на ту девушку, какой я могла бы быть, если бы не должна была постоянно думать о своем будущем, скрывать свои мысли и показывать всем, что я могу стать идеальной супругой для любого мужчины. О, Ричард, в кого ты превратил меня? Меня скоро будут приглашать в пансионы для девочек, как учебное пособие». Вскоре, однако, практичность мисс Соммерсвилл взяла верх над эмоциями, как это обычно и бывало, и она прекратила свои стенания. В сущности, никто не виноват в том, что мисс Несбит выросла в своей семье, а Джейн в своей, и она не должна выказывать Флоренс свою неприязнь. Их дружба в будущем может превратиться в сестринскую привязанность, по крайней мере, со стороны мисс Несбит. Если отец позволит ей выйти замуж за Рис Джонса, а так, скорее всего, и будет, он ни в чем не может отказать ей. Флоренс станет женой состоятельного джентльмена, размышляла Джейн, совсем успокоившись. И мистер Несбит может не беспокоиться о ее будущем. Я почти уверена, что он внесет в завещание изменения и разделит свое состояние между нами. Почему бы ему не завещать мне большую часть? Я же его старшая дочь. Филипп Рис Джонс никогда не станет утруждать себя коммерцией, и дело мистера Несбита придется продать, когда он умрет или состарится настолько, что не сможет управлять компанией. А я могла бы выйти замуж за какого-нибудь способного стряпчего или банкира, как я и говорила Эмили, и мой супруг сумел бы взять в свои руки дела моего отца. Почему бы и нет? Да я бы и сама справилась, если бы кто-то объяснил мне, как это делается. Тогда мне бы и вовсе не нужен был муж. Жаль, женщинам не позволено заниматься торговлей. Если только это не шляпная мастерская, кондитерская или небольшая лавка. Но, может быть, отец из тех людей, кто способен оценить таланты и умения, независимо от того, является их обладатель мужчиной или женщиной? Чем дольше мисс Соммерсвилл думала обо всем этом, тем сильнее становилась ее уверенность в том, что мистер Несбит возлагает на нее те надежды, которые не оправдала Флоренс, выбрав женихи джентльмена. Таких людей, как Филипп, с детства учили считать управление собственным поместьем достаточно серьезным трудом, чтобы заниматься еще и таким недостойным светского человека делом, как торговля. Как недавно она мечтала отыскать в сундуке со старыми платьями своей матери какую-нибудь драгоценную безделушку, чтобы продать ее и обновить свой гардероб, а теперь ей представлялось возможным взять в свои нежные ручки половину огромного состояния. И лишь изящная светловолосая девушка отделяла ее от второй его половины. Когда мисс Несбит переступила порог их дома, Джейн встретила ее, словно давнюю подругу. Флоренс никогда бы и в голову не пришло, что мисс Сомерсвиль может быть неискренней. Даже Эмили, приглашенная на следующий день к чаю, с радостью уверилась в желании Джейн обрести сестру по духу, если уж она пока не может признаться мисс Несбит в кровных узах, соединяющих их. С отцом Джейн долго беседовала в первый же вечер, когда Флоренс после обеда прилегла отдохнуть, а Ричард поехал навестить Говардов или, скорее, проживающую у них миссис Пейтон. Мистер Несбит по нескольким письмам и разговорам счел, что вполне разобрался в характере старшей дочери. Он заметил ее стремление улучшить свое благосостояние и не находил в этом ничего дурного. Он и сам когда-то желал того же, добился желаемого и привык ценить трезвый взгляд на жизнь. А Джейн и не пыталась ввести отца в заблуждение наивным лепетом, полным восторгов по поводу счастливого обретения дорогого батюшки, от которого ей ничего не нужно, кроме родительской любви. Конечно, она обрадована, но ей уже почти 22 года, и она не нуждается в воспитателе, но скорее в советчике, который мог бы направлять ее и поддерживать, позволяя в то же время оставаться самостоятельной. Это вполне соответствовало тому, чего хотел мистер Несбит, в глубине души поначалу опасавшийся слез, упреков или чего-либо подобного, на что могла быть способна дочь Клэр Сомерсвиль. Он был доволен и горд тем, что Джейн пошла характером в него, а не в свою матушку. И то, как она принимала от него чеки, со сдержанной благодарностью, тоже понравилось мистеру Несбиту, ведь для отца нет ничего более естественного, нежели забота о дочери. Молодая леди показала отцу дом, и после за чаем они еще долго делились воспоминаниями. Джейн детскими, а мистер Несбит более давними, когда он бывал здесь в годы своей молодости. «Флоренс, очень рада погостить у тебя», — сказал он перед тем, как подняться в приготовленную для него комнату. «У нее не так много подруг, а своих кузин она знает слишком хорошо, чтобы они все еще были ей интересны. Я хотела бы узнать ее получше». Без всякого лукавства ответила Джейн. «У меня чудесные подруги, и Флоренс скоро полюбит их так же, как и я. Она ведь может скоро поселиться недалеко от нас». «Ты говоришь о браке с Рис Джонсом?» Мистер Несбит нахмурился. «Надеюсь, их помолвка не будет стремительной». «Вам не нравится, что мистер Рис Джонс ухаживает за вашей дочерью?» Девушка не скрывала своего любопытства. «Не потому, что в недавнем прошлом он пережил трагедию», — тут же отозвался мистер Несбит. «Рис Джонс не повинен в случившемся. Не охотится он и за большим приданым. Ему хватает и собственных средств. Я уже навел справки о состоянии его дел». «Почему же тогда?» — заинтригованная Джейн хотела услышать ответ. «Думаю, я еще не готов отдать мое дитя какому-то мужчине». С улыбкой, выдающей его смущение, ответил джентльмен. «Флоренс кажется мне совсем юной, и я буду чувствовать себя таким одиноким в нашем огромном доме. Правда, Господь послал мне еще одну дочь, словно в утешение, чтобы уменьшить боль от расставания с другой». «Обещаю, что буду всегда подбадривать вас», — улыбнулась и Джейн, тронутая этим проявлением сентиментальных чувств, неожиданным для нее. «И мы станем часто навещать Флоренс, а в другое время говорить о ней столько, сколько нам захочется». «Ты тоже скоро выйдешь замуж и покинешь меня», — возразил мистер Несбит, одобрительно кивавший, пока она говорила. «Ведь ты старше Флоренс. Тебе нужно думать о замужестве». «Я так много думала о нем в последние 3 года, что, пожалуй, могу быть уверена, замужество мне не угрожает». Джейн заговорила нарочито беззаботно. «Ты не можешь остаться старой девой!» Убежденность отца насмешила и в то же время обнадежила девушку. «Каждая молодая леди должна выйти замуж, рано или поздно». «Если поздно, тогда она уже не будет молодой леди», с усмешкой парировала Джейн и тут же осеклась. «А вдруг ее отец не любит шутить на подобные темы?» «Для тебя это поздно, наступит еще не скоро», — улыбнулся мистер Несбит. «Своим присутствием ты облагородишь дом любого мужчины, да и его самого, если уж на то пошло. И не стоит отчаиваться, дорогая. До сих пор тебе мешало лишь неподобающее приданое. Но я это исправлю, поверь мне». Дочь не стала проявлять фальшивую скромность и возражать против щедрого предложения. «Это все Ричард», — протянула она. «Родители оставили нам достаточно средств, но мой брат не сумел сохранить их». «Я наслышан о склонностях мистера Соммерсвилля», — сухо ответил отец. Ричард не был его сыном, и у него нет ни желания, ни необходимости заботиться о его благополучии. Это Джейн уяснила почти сразу после знакомства с мистером Несбитом, и если бы отец мог увезти ее из поместья Соммерсвилли, поселить в собственном доме и признать своей дочерью, он никогда бы и не вспомнил о существовании Ричарда. Но поскольку такое развитие событий представлялось маловероятным, мистеру Несбиту волей-неволей придется принимать участие в делах не только дочери, но и ее брата. «Нельзя ли как-нибудь повлиять на него?» — поинтересовался он. «Наш дядя, лорд Бетхерст, в прошлом сезоне пытался это сделать, но ничего хорошего не вышло». Джейн не считала нужным скрывать от отца правду. «Разразился скандал, и с тех пор мы не поддерживаем отношений с Бетхерстами». «Мне жаль». Мистер Несбит сочувственно смотрел на молодую девушку. «Сколько неприятностей тебе пришлось вытерпеть из-за брата». «Мы с Ричардом очень близки, несмотря на его недостатки». Джейн подумала, что не должна слишком уж ругать брата. «Когда мы остались вдвоем, он поддерживал и утешал меня». «Я восхищаюсь твоим добросердечием. Но нельзя позволять ему и дальше губить ваше будущее. Я подумаю, что можно сделать». Обещание порадовало молодую леди, хотя она и не представляла, как ее отец собирается исполнять его. «Для меня единственным спасением брата кажется брак с какой-нибудь очаровательной девушкой, ради которой он прекратил бы играть», — сказала она. «Ты еще так молода и не представляешь себе, насколько этот порок овладевает людьми», — покачал головой мистер Несбит. «Во все времена почтенные джентльмены, отцы семейств, проигрывали огромные состояния, не задумываясь о судьбе своих близких. Женитьба не отобьет у него охоту садиться за карточный стол». «Что же тогда делать?» Мисс Соммерсвилли сама порой думала так же, но продолжала отчаянно надеяться на чудо. «Я обещал подумать, и я подумаю. Посоветую со знающими людьми». Несбит устало потер рукой лоб. «Теперь у тебя есть отец, и он снимет эту ношу с твоей хрупкой фигурки, милое мое дитя. Отныне ты должна думать только о платьях, балах и поклонниках, как и подобает девушке в твоем возрасте. Об остальном позабочусь я». Джейн посчитала необходимым с признательностью пожать руку отца. Он же поцеловал ее в лоб и предложил разойтись по спальням. Дорога утомила его, а на завтра ему необходимо было ненадолго поехать в Лондон, побеседовать с управляющим его компанией. Молодая леди поднялась в свою комнату, но не спешила ложиться. Несмотря на ласковые, ободряющие слова отца, доказывающие, что он впустил ее в свое сердце, Джейн испытывала некоторое разочарование. Мистер Несбит уже в молодости начал выстраивать свою жизнь так, как считал нужным, без оглядки на мнение семьи и ее окружения, и Джейн отчего-то решила, что его образ мыслей тоже выходит далеко за пределы понятия «прогрессивные взгляды», принятого в теперешнем обществе. И как же она ошиблась. Как и большинство других джентльменов, ее отец считает, что главное предназначение девушки – выйти удачно замуж, а женщины – воспитывать детей и угождать мужу. Я-то думала, что он найдет во мне продолжательницу его трудов, раз уж у него нет сына, а он всего лишь собирается выдать меня замуж. Неужели другие возможности всегда будут открыты только для джентльменов? Эмили с таким восторгом говорила о том, что некоторые женщины уже начали изучать медицину. В будущем леди смогут заниматься наукой, и, кто знает, может быть, опередят даже университетских профессоров по количеству сделанных открытий. И в то же время большинство из нас все еще зависит от воли невежественных, грубых или легкомысленных мужчин. О, если б я родилась мальчиком вместо Ричарда! Джейн могла бы изливать свою досаду еще долго, если бы ей вдруг не вспомнилось, как брезгливо искривилась хорошенькая личика Дафны, когда леди Гренвилл с воодушевлением говорила о том, что надеется еще застать наступление золотого века для женщин, не желающих довольствоваться привычными ролями. Миссис Пейтон и помыслить не могла о том, чтобы работать в больнице или преподавать науки в университете. И тогда Джейн в душе согласилась с ней. Куда как приятнее жить в комфорте и достатке, которое принесет с собой брак, а если уж захочется помогать страждущим, всегда можно заняться благотворительностью. Почему же теперь меня задевает нежелание отца увидеть во мне нечто большее? Свою помощницу. Даже лорд Гренвилл не согласился бы видеть Эмили, отдающей приказы клеркам в конторе или отпиливающей ногу какому-нибудь несчастному больному, а ведь Уильяма никак нельзя назвать ограниченным человеком. Мистер Несбит намного старше его и разделяет привычное в нашем кругу суждение, те же, что родители и воспитатели прививали мне и моим подругам. Да и я не представляла себе иной судьбы, пока не узнала, что у моего отца есть компания, которую некому унаследовать. Мисс Соммерсвиль сумела успокоиться, настроение ее вновь улучшилось. Если уж нельзя будет помочь ему в делах, пусть тогда найдет ей хорошую партию. Супруг будет управляться с делами, а она направлять его. Лишь бы только Флоренс и ее будущий муж не помешали исполнению ее планов.